Лето. Ирпень – это память о людях и лете, о воле, о бегстве из-под кабалы, о хвое на зное, о сером левкое и смене безветрия, ведра и мглы, о белой вербене, о терпком терпении, смолы, о друзьях, для которых малы мои похвалы и мои восхваления, мои словословия, мои похвалы, пронзительных иволок крика явления, китайкой и углем желтило стволы, но сосны не двигали игл от лени, и белкам, и дятлам сдавали углы, сырили комоды, и смену погоды древесная квакша вещала с сучка, и балка у входа ютила у дода, и детям в угоду за печи сверчка. Вне съезда шесть женщин топтали луга, лениво паслись облака в отдалении, смеркалось, и сумрик хитрый маневр сводил с полутьмою зажженный репейник, с землею сожженные тени ирпенек, и с небом пожар полосатых панев. Смеркалось, и, ставя простор на колени, загон горизонта смыкал полукруг. Зорницы вздымали рога по оленье, из сена вставали, и ели из рук, под рук, по приходе домой, тем не менее, от жуликов дверь, запиравших на крюк. В конце, пред отъездом, ступая по кипе, листвы, облетелой в жару бредовом, я с неба, как с губ, перетянутых сыпью, налет недомолвок сорвал рукавом. И осень, дотоле вопившая выпью, прочистила горло, и поняли мы, что мы на пиру в вековом прототипе, на пире Платона во время чумы. Откуда же эта печаль, Диотима? Каким уверением прервать забытье? По улицам сердца из тьмы нелюдимой дверь настежь, за дружбу, спасение мое. И это ли происки Мэри арфистки, что рокой игрою ей под руки лег, и арфой шумит ураган аравийский, бессмертие, быть может, последний залог. 1930 год.